Ты этого ищешь? Вот ты много говорил о том, что чувствуешь к Джуди Вольф, а теперь получил хороший урок фехтования. Ну и что скажешь? Простенькая веселая музычка, труба да барабан, простенькая музыка для простаков. Ты и от Джуди хочешь этого? Как думаешь, чего боится ее отец? Он не хочет, чтобы жизнь его дочери испоганил сын потускуна. И, как он это довольно проницательно чувствует, ученик потускуна. Это был удар ниже пояса. И хотя я и попытался ответить, но испытывал чувство стыда. Потому что, верьте или нет, но, клянусь, это правда, прежде я никогда не понимал истинного значения слова «фехтовальщик». А тут внезапно получил объяснение несколько странной реакции, которую встречал, гордо называя отца этим словом. «Меня мороз продрал по коже, когда я вспомнил тот давний разговор у Вольфов, которые, конечно же, владели тремя языками, как родными. Ну и дураком же я себя выставил, осознал я, и ощутил внезапную слабость, но также гнев. Выместил его я на Ноппи. Можете сколько угодно воротить нос, — проговорил я, — но сами-то сами. Ни для кого не секрет, кто вы такой. Гомосек, обыкновенный гомосек, который боится что-либо с этим поделать. И кто дал вам право с таким опломбом разглагольствовать о настоящих мужчинах и женщинах, живущих страстями, которых вам никогда не понять и не разделить? Я попал точно в цель. Или так мне почудилось? Нопфуд, казалось, съежился на своем стуле, и весь его гнев улетучился. — Пожалуйста, Дэви, выслушай меня очень внимательно, — сказал он. Наверное, я гомосексуалист. Даже точно. А еще и священник. Вот уже 20 с лишним лет я верой и правдой служу Христу, и слабость моя — тоже орудие служения. Люди, искалеченные гораздо сильнее меня, проявляли в этой битве чудеса храбрости, да и я неплохо потрудился на своем поприще. Было бы глупостью и ложной скромностью говорить иначе. Работа приносила радость, и хочу только сказать, что мне было нелегко. Но это был мой личный выбор. Я пожертвовал тем, что я есть, ради того, что люблю. А теперь я хочу, чтобы ты кое-что запомнил, потому что, думаю, встретимся мы теперь не скоро. Вот что я хочу сказать. Каким бы модным ни было сегодня разочарование в мироустройстве и людях, каким бы сильным ни стало это разочарование в будущем, далеко не все, и даже не большинство, думают и живут, согласуясь с модой. Изгнать из этого мира добродетель и честь невозможно. Что бы ни говорили записные моралисты и паникеры-газетчики, самопожертвование не исчезнет из-за того, что психиатры находят в нем скрытый корыстный мотив, о чем трубят направо и налево. Теологи всегда знали это. И сомневаюсь, чтобы умерла любовь, как высшее выражение чести. Такова закономерность духа. А люди подсознательно жаждут воплотить ее в жизнь, чего бы это им ни стоило. Иными словами, Дэви, Бог жив. Не могу тебя заверить, его не обманешь. Глава 10. После этого разговора я больше не видел Нопвуда. Скоро выяснилось, что он имел в виду, когда говорил, что мы больше не встретимся. Он получил предписание отбыть на миссионерскую службу. Умер он несколько лет назад на Западе от туберкулеза, работая с индейцами почти до последнего дня. Я так и не простил ему того, что он пытался очернить отца. Если к этому и сводится христианство, немногого оно стоит. Доктор фон Галлер, как вы утверждаете, отец Нопфуд говорил о миссис Мартиндейл с презрением и гневом. Он что, знал ее? Я? Нет, он просто ненавидел ее за то, что она настоящая женщина. А кто был он, я вам говорил. Вбил себе в голову, что она шлюха, и ничего другого слушать не хотел. Доктор фон Галлер, вы не думаете, что преимущественно он негодовал как бы за вас, потому что она воспользовалась вашей невинностью? Я? Каким образом? Что за глупость? Доктор фон Галлер, она соучаствовала в плане, цель которого была манипулирование вами. Я говорю не о вашей невинности. Это вопрос простой, физический и технический, но о замысле ввести вас в ту сферу, которую Нопвуд охарактеризовал как простенькую веселую музычку. Труба да барабан. Я. Рано или поздно это случается с каждым, разве нет? И лучше уж в таких обстоятельствах, чем во многих, что рисует нам воображение. Ах да, я забыл, ведь швейцарцы — отъявленные пуритане. Доктор фон Галлер, ну вот, теперь вы говорите со мной так, будто я отец Нопвуд. Вы правы, каждому предстоит знакомство с сексом. Но обычно выбор остается за человеком. Человек сам находит для себя секс. Его не предлагают как тоник, когда кто-то решает за вас, что это было бы полезно. Разве человек сам про себя не знает лучше, чем кто-либо другой, что пришло его время? Разве это не высокомерие по отношению к собственному сыну, если отец организовывает для него первый сексуальный контакт? Я.